теперь смотрите. — Что вы делаете? — ахнул Марша. — Сейчас я вам покажу, для чего нужны негашенные извести фосфор, — заявил Сандерс. Он извлек из кармана купленный заранее пузырек с белесоватым порошком. Затем встал сбоку от окна, слегка отдернул кружевную занавеску, открыл пузырек и высыпал его содержимое на подоконник. Потом, набрав стакан воды, осторожно начал поливать негашенную известь. В ноздри ударил едкий запах, такой бывает в мастерской каменотеса. Стекло за занавеской затуманилось, казалось, оно покрывается тонкой вуалью. «Теперь другое окно», — прошептал Сандерс. В комнате стало темнее, и он вдруг испугался, что Марша сейчас закричит. «Все в порядке», — поторопился предупредить ее Сандерс. «Видишь, что получилось? Стекла стали матовыми. Сквозь них ничего не видно, как если бы их покрыло инеем. Но человек снаружи, например, наш полицейский, не заметит разницы. Он так поймет, что через окно ничего не видно. Занавески не задернуты, а он все равно ничего не видит. Если только не зажигать яркого света, будет казаться, что комната пуста». Из другого кармана Сандерс осторожно извлек второй пузырек, завернутый в кожаный футляр. В комнате затеплился слабый желтоватый свет, такой неправдоподобный, что в нем и лица, и предметы выглядели по-другому. В пузырьке был фосфор. Сандерс показал его своей спутнице. — Теперь поняли? — тихо спросил он. — Фонарик супервзломщика. Сегодня я все это узнал из книг. Света достаточно, чтобы разглядеть все, что нужно. Только свет не рассеивается вверх, как у электрического фонарика. Предположим, я взломщик. Окна запотели. Через них такой тусклый свет не разглядишь. Я мог бы обчистить эту комнату под самым носом полицейского, который пялится на окошко. Он так и не поймет, что в незанавешенной комнате, да еще окнами на улицу кто-то орудует. Негашенная известь и фосфор — просто часть оснащения современного взломщика. Тусклый, мерцающий, желтовато-зеленый лучик света искажал все вокруг. Лицо Марша показало Сандерсу незнакомым. Он решил, что и с ним происходит то же самое. Сандерс подошел к роялю, в свете его фонарика блеснул хрусталь. «Но!» — вскрикнула была девушка, однако тут же понизила голос. «Их нашли в сумочке миссис Синклер, ведь вы не думаете, что она взломщица?» «Нет, вовсе нет. Разве вы не помните?» Мастерс и все остальные были озадачены. Они с Гэм даже поспорили. Он понял назначение находок, но не знал, какое отношение они имеют к ней. Тут Гэм попал в затруднение. Но негашенная известь и фосфор были не ее. Они принадлежали человеку, с которым она очень тесно связана. Вы сразу поймете, о ком идет речь, если подумаете о связи между миссис Синклер и... Сандерс поднял пузырек повыше, и они разглядели ковер из медвежьей шкуры по другую сторону от камина, а затем очертание кресла, в котором кто-то сидел и смотрел на них. Это был Фергюсон. Когда он кивнул им, молодым людям показалось, что он стал старше и страшнее. Глава 11. Тайна привидения. Мерцающий луч не дрогнул. Сандерс ощутил, что у него, как ни странно, прояснилось в голове. На оклеенной обоями стене за Фергюсоном висел ученический эскиз, похожий кисть самого Пикассо. Теперь Сандерс понял, почему Фергюсон показался ему таким странно знакомым и кого он напоминает. Фергюсон был ужасно похож на грубого и раздражительного школьного учителя с розгами. Даже кончики пальцев у Фергюсона были в чернилах. Только на коленях у Фергюсона лежали не розги. Там лежал серебристый крупнокалиберный пистолет, незнакомый Сандерсу марки. На каминную решетку с шипением упал уголек, и Фергюсон заговорил, отводя указательным пальцем спусковой крючок. «Итак...» — голос у него был грубый и спокойный. «Итак, я же предупреждал, не суйтесь, куда не следует». Он обращался к Сандерсу, словно к двоечнику, который просит повысить ему оценку.